Глава 16. Отныне и во веки веков. Гости, приглашенные на свадьбу Веры и Андрея, продолжали прибывать. Площадь постепенно заполнялась повозками и каретами, запряженными лошадьми и зоргами. Свободных мест оставалось все меньше и меньше. Проще всего было созерцателям. Они выходили прямо из зеркал, висевших на стенах башен. Члены ордена приезжали из других экзистернатов, из столицы, из маленьких провинциальных поселений, где были организованы представительства созерцателей. Скоро такое же представительство, по просьбе профессора Живодана, должно было открыться и в Ост-Стингере. Мэр Вильямин Клопс на радостях пообещал в считанные дни построить в центре города красивый двухэтажный особняк для посланников ордена. В толпе гостей выделялось несколько рослых киноцефалов. Гости из другого мира явились под предводительством Гахиджи. Созерцатели радостно приветствовали своих друзей и соратников, которые поддержали их в легендарной битве. С северных территорий прибыла небольшая группа оборотней в костюмах из звериных шкур. Люди-волки вели себя дружелюбно и много улыбались, но поначалу держались отстраненно, особняком. Стоять кучкой в стороне было в их природе. Бьянка и ее друг Берси тоже пришли. Стройные, мускулистые, в одеждах из меха и кожи, они были очень красивой парой. Магистр обнял обоих, и Бьянка заверила его, что скоро оборотни немного освоятся и присоединятся к общему веселью. Питер и Динара, новая варгамор стаи, тоже прибыли со своими людьми. Они много общались с гостями из столицы. Вера наблюдала за прибытием гостей из окна директорского кабинета, в котором наскоро устроили комнату невесты. Она никогда еще так не волновалась, даже когда билась с темными колдунами у подножия хрустальной пирамиды. Вера стояла посреди комнаты в роскошном белом платье с длинным кружевным шлейфом, крепко сжав кулаки и стиснув зубы, и боялась даже пошевелиться. София, Елена, Илиана и Камилла носились вокруг нее, волнуясь не меньше, чем сама невеста. София и Елена, бывшие воспитанницы монастыря зеркальных ведьм, только что вернулись в экзистернат с очередного задания и тут же узнали, что будут подружками невесты. Илиана приготовила для них одинаковые длинные платья. Софии наряд понравился, но Елена пришла в ужас. «Я никогда в жизни платьев не носила!» — воскликнула она, вытаращив глаза. «У крысолюдов это не принято! А в боевых доспехах нельзя?» «Только через мой труп!» — заявила Илиана. «Все идут в платьях, и ты тоже пойдешь! Явиться на свадьбу в кожаных доспехах! Ты бы еще на лошади в зал въехала!» «Я могу», — озадаченно произнесла Елена, — «если вы позволите мне не надевать платье». Но Илиана и слышать ничего не желала. «Надевай», — кивнула она на платье, висевшее на плечиках. «Посмотрим, угадала ли я с размером». Пришлось Елене смириться. Горестно вздыхая, она с обреченным видом принялась стаскивать с себя кожаный костюм. Камилла, то и дело обжигаясь, дрожащими от волнения руками, завивала Вере волосы. Илиана одергивала на Вере платье, расправляла фату перед тем, как приколоть ее к волосам, одновременно поглядывая в окно и покрикивая на мечущихся поварят, чтобы те не забывали следить за приготовлением угощения. «Ну вот», — объявила Илиана, приколов фату, — «теперь ты похожа на настоящую невесту. Правду я говорю, девочки». Елена, безнадежно запутавшаяся в платье, издала звук, похожий на сдавленное ругательство. Вера с опаской подошла к большому зеркалу, висевшему напротив камина, и не узнала себя. Она всегда считала себя некрасивой и нескладной дылдой. Но из зеркала на нее смотрела красавица в белом шелке и кружевах, с восхитительной прической. И когда Камилла успела вплести в ее волосы белые цветы? «У меня «Нет слов», — тихо прошептала Вера. «Как же красиво!» — восторженно вздохнула Камилла и, забывшись, уронила горячие щипцы себе на ногу. «Ты думаешь?» — не поверила Вера. «А мне кажется, что это слишком... вычурно. Это не я». Ильяна, Елена, София и поскуливающая от боли Камилла, все в одинаковых длинных платьях кремового цвета, тоже подошли к зеркалу. Выглядели девушки просто замечательно. «Вы, дурные девки, привыкли шататься повсюду в доспехах, размахивая мечами и боевыми шестами», — с нежностью произнесла Ильяна. «Но иногда нужно ведь побыть и просто девушками. Вы ведь все такие красавицы, если вас хорошенько отмыть». «Да», — мечтательно вздохнула Камилла, — «представляю, как удивится Макс». «Он будет ошеломлен, вот увидишь», — заверила ее Ильяна. «Прямо как я», — буркнула Елена. «Меня к такому жизнь не готовила», — призналась Вера. «С каким удовольствием я сейчас сиганула бы в окно, только вы меня и видели». «А что мы скажем Андрею?» — рассмеялась София. «Если и его так нарядили, он будет улепетывать из замка быстрее меня», — ответила Вера. «Встретимся с ним на городском рынке и вместе удерем подальше отсюда». «И думать об этом не смей», — пригрозила ей Ильяна. «Зря, что ли, я откопала в сундуке свое лучшее платье, а Бенедикт согласился постирать свой единственный капитанский китель. Испортишь нам праздник? Я никогда тебе этого не прощу!» Вера обреченно вздохнула. В этот момент дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Бьянка. Увидев невесту и ее подружек, она восторженно пискнула и зааплодировала. «Какие же вы все красотки!» «И это туда же!» — всплеснула руками Вера. «Скажи лучше, Андрей и Макс уже в зале?» «Они готовы!» — кивнула Бьянка. «Оба нарядились и даже причесались, так что смотри, не перепутай жениха со свидетелем. Выглядит прекрасно, ничуть не хуже вас!» «Гости уже ждут, значит, пора идти», — скомандовала Ильяна. Вера глубоко вздохнула и опустила голову, затем набросила на лицо фату. «Я готова», — объявила она. «Идем. Надеюсь, не грохнусь в обморок где-нибудь у порога». «Ты первая, а я свалюсь на тебя», — призналась Камилла. «Ты в обморок?» — Бьянка рассмеялась и похлопала Веру по плечу. «После стольких боевых вылазок поход к алтарю ты точно выдержишь. Просто думай об Андрее, и все будет хорошо». Они вышли из кабинета. Бьянка убежала вперед и присоединилась к гостям в зале. Вера шла первой, держа в руках большой букет белых цветов. Длинный кружевной шлейф скользил за ней по полу. Елена, София, Ильяна и Камилла, разбившись на пары, двигались по обе стороны от нее, на шаг позади невесты. Все вместе они вошли в зал, и у Веры дыхание перехватило при виде сотен гостей, таких родных и знакомых лиц, людей и диковинных существ. Она увидела Бьянку и Берси, с ними был и воин-оборотень Аттар. Наташа и Кирилл стояли рядом. Данил улыбался и подмигивал Софии, пристроившись неподалеку от группы киноцефалов. На стульях, расставленных ровными рядами, сидели Дмитрий и Алекс Грановские, Глория, Питер и Динара. В толпе, по другую сторону ковровой дорожки, Вера разглядела Корнелиуса, Влада, профессора Мартина Живодана и, к своему удивлению, Баренкая, юного короля Хироптер. Столько знакомых собралось здесь сегодня, чтобы стать свидетелями их с Андреем счастья. Андрей Невзоров и Макс Беркут стояли на нижней ступеньке небольшого возвышения. Вера с трудом узнала обоих. Андрей был в белом костюме из мягкой кожи, в высоких сапогах, на его поясе висел красивый серебристый меч. Макс облачился в красный камзол с золотыми эполетами, в котором когда-то служил в гвардии императора, и черные штаны, Волосы он стянул в хвост на затылке. В его глазах сияли солнце неизвестного мира. При виде Веры Андрей от изумления разинул рот. Максу пришлось слегка пихнуть жениха в бок, чтобы тот пришел в себя. Вера чуть заметно улыбнулась, довольная произведенным эффектом. Значит, ее старания оказались не напрасны. Осторожно ступая, чтобы не запутаться в пышном подоле платья, девушка двинулась вперед. Подруги невесты не отставали. Заиграла музыка. По залу поплыли чарующие звуки вальса, исполняемого невидимым оркестром. Навстречу Вере вышел сам магистр в белой парадной мантии, расшитой зеркальными звездами. Он галантно взял невесту под руку и повел к будущему супругу. Макс с улыбкой отступил назад. Камилла встала рядом с ним. Илиана приняла у Веры букет и отодвинулась к Бенедикту, который стоял в первом ряду гостей. София и Елена замерли позади невесты. Елена вдруг начала шмыгать носом, а затем и вовсе расплакалась. Удивленная София протянула ей платок. «Ты чего?» — шепотом спросила она. «Все нормально», — замотала головой Елена, утирая слезы, а затем громко высморкалась. «Просто вдруг накатило. Никогда не думала, что буду реветь на чьей-то свадьбе». Музыка стихла, и магистр заговорил. Он не повышал голоса, но в установившейся тишине его слышал каждый человек в зале. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы разделить радость с нашими друзьями», — объявил он, «чтобы сочетать узами брака Веру Геллерт и Андрея Невзорова, сделать их семьей». Он взял с возвышения белую шелковую ленту и попросил новобрачных протянуть руки, а затем связал правую руку Веры и левую руку Андрея крепким узлом. «Теперь я спокойна, она точно не удерет», — шепнула Илиана Бенедикту, вздохнув с облегчением. «Уж Андрей, как якорь, ее удержит». «Ты ее недооцениваешь», — усмехнулся старый капитан. «Если она решит задать стрякача, ее никакой якорь не удержит. Она просто волоком утащит его за собой». «Вера Геллерт, клянешься ли ты любить Андрея, быть с ним, почитать его и заботиться о нем до конца жизни, как ни о ком другом?» — спросил тем временем магистр. Вера с любовью взглянула на Андрея. «Клянусь». «А ты, Андрей Невзоров, клянешься ли любить Веру, быть с ней, почитать ее и заботиться о ней до конца жизни, как ни о ком другом?» Андрей смотрел Вере в глаза. «Клянусь». «Так будьте счастливы отныне и во веки веков», — торжественно объявил магистр и вскинул обе руки вверх. Грянула музыка, к потолку взметнулись яркие разноцветные искры, вспорхнули десятки белых голубей, а над головами Веры и Андрея разлилось красивейшее голубое свечение. Они поцеловались, и весь зал наполнился ликующими возгласами гостей. Все начали поздравлять молодоженов, их в один миг окружила огромная толпа. Корнелиус подозвал к себе Алекса, Макса и Глорию. «Отправляемся в Вестхеллион немедленно», — тихо сказал он. «Чем быстрее все выясним, тем скорее вернемся на торжество». «Хорошо бы», — кивнул Алекс. «Не хочется пропустить праздничный ужин. Из кухни такие ароматы доносятся, что у меня уже голова закружилась». «Успеешь еще натрескаться», — одернул его директор. Они вышли на площадь, и Корнелиус призвал грифонов. Норд, Ост, Зюит и Вест, грациозно планируя, спустились с одной из башен Экзистерната. Седла были уже пристегнуты к их спинам, об этом Корнелиус позаботился заранее. Вскоре четыре путешественника верхом на золотых грифонах летели в сторону Вестхеллиона в окрестности замка «Мертвая голова».